Глава 20. Турнир. Финал. «Я пришел, чтобы извиниться перед вами». Долгорукий все же смог меня удивить. Великий князь, чуть ли не главный претендент на власть, пришел передо мной извиняться. Сложно представить более очевидную ловушку. «Может, все же поговорим не здесь?» «Проходите». Начал бы он брызгать слюной, топать ногой, живо отправил бы его во свояси. А так послушаем, что скажет. «Один. Задерживать и убивать вас я не собираюсь». Видимо, моего слова было достаточно. Будка КПП не очень подходила для дипломатических переговоров. Зато здесь нашлась классическая допросная, с металлическим столом и неудобными стульями. Владислав Долгорукий явно ждал чего-то иного, но возбухать не стал, чем заслужил еще один плюс. Он сел на жесткое сиденье с таким достоинством, будто это был королевский трон, и благожелательно уставился на меня. Незаметные жесты допросную окружил мощный дуэльный купол. «Не люблю лишние уши», — все тем же доброжелательным тоном заявил он. «Выпьете?» Я достал из инвентаря неплохой ирландский виски и пару стаканов. Удивленный князь отказываться не стал. «Итак, что вас привело в мои скромные владения? Уверен, вы занятой человек». «Перейдем на «ты», — предложил князь, залпом осушив свою порцию и не поморщившись. «Да, благодаря тебе дел у меня становится только больше». Я выждал. Все еще не понимал, зачем пришел Долгорукий. Параллельно мониторил чаты и новости. «Ничего, это не отвлекающий маневр». «Человек не доживает до моих лет, если не умеет признавать ошибки. И я честно и без сожалений заявляю, я ошибся в тебе, Кирилл». Приподнял бровь. Наша беседа становилась все интереснее. «Что поделать, я торговец и дипломат, а не солдат. Недооценил тебя, признаю». Мужчина извиняюще улыбнулся и налил себе еще. Подставил ему стакан. Молча чокнулись. Он ждал какой-то реакции. «Что заставило тебя изменить мнение?» — поинтересовался ровным тоном. «Петербург?» «В том числе. И то, как легко ты разобрался с дикими гоблинами», — признал Долгорукий. «И это заметил не только я». «Спасибо за комплимент. Я лишь пытаюсь выжить и занять место получше». «Раньше я относился к тебе как к мелочи. Застрявшая в горле рыбья кость. И выплюнуть больно, и проглотить». Или князь легко напивался, или просто изображал из себя пропойцу. Щеки раскраснелись, глаза заблестели, он чуть ли не кричал. Но не поверю, что его понесло с двух стаканов. «Сейчас раздавить тебя не получится, будут большие потери. Мои союзники не упустят возможности. В общем, сейчас для тебя слишком рискованно меня убивать, поэтому ты пришел договариваться», — с улыбкой кивнул ему. «Именно! У меня есть отличное предложение!» Еще одна пауза. Настала моя очередь разливать янтарный напиток. Ну, мне не сложно. В этот раз не чокались. «Покинь Москву. Оставь нам Ивана и забирай себе Петербург. Когда на престол взойдет новый император, тебя официально назначат лордом-губернатором и не будут трогать. Строгановы войдут в золотую сотню, минимум в первую тридцатку. К чему воевать? Места хватит всем. Строй общество, которое хотел. Раздавай права нелюдям, учи их. Главное, не появляйся в Москве». «Почетная ссылка, значит. Забавно. Заманчиво. Но что помешает вам уничтожить меня, когда закончится смута?» «Помимо верной тебе огромной армии нелюдей», — саркастично улыбнулся Долгорукий. «Мое слово. В отличие от Рокфеллеров, мой род всегда держит данные клятвы. Соглашайся, Кирилл, это честная сделка». Задумчиво вертел в руке пустой стакан. От предложения князя долить отказался. Не хватало еще нарезаться на ровном месте. Все никак не мог решить. Он всерьез предлагал мир, пусть и на паршивых условиях, или просто пытался меня отвлечь. Интуиция подсказывала первое. Опыт вопило вторым. Система хранила глубокомысленное молчание. Опрометчиво сразу принимать такое предложение. От него ведь вся жизнь изменится. Мне нужно подумать и посоветоваться с близкими. «Понимаю», — кивнул мне Долгорукий. Придвинувшись ближе, он жарко выдохнул. «Но и ты пойми меня, Кирилл, было тяжело согласовать предложение с союзниками. Они согласились видеть его ультиматумом. Если мы не пожмем сейчас руки, считай, его больше не будет». «Вот значит как», — задумчиво протянул я. «В таком случае вынужден отказать. Не люблю, когда на меня давят. Пойдем, провожу к выходу. Бутылку можешь забрать». «Зря. Очень зря». Князь мгновенно протрезвел и перестал вести себя понебратски. «Ты действительно мне нравишься, так что... Я продлю предложение на сутки. Если что, найдешь, как со мной связаться. Если нет, не доживешь до конца недели. Общие угрозы объединяют. Думай». Бутылку он оставил и ушел сам. Я пожал плечами и отправился спать. Утро вечера мудренее. Тем более я все равно не собираюсь соглашаться. Жаль, получилось выиграть время до субботы, а не до четверга. Проспал удивительно долго. Расслабленный отдыхом организм никак не желал возвращаться в рабочий ритм, и никто меня не разбудил. Проснулся после полудня в гордом одиночестве. На секунду сердце ёкнуло, но тут же успокоилось. Случись что, система бы предупредила. Понежившись в кровати, надел любимые розовые тапочки и пошел умываться. Позавтракал оставленной Вэл кашей с шоколадным молоком, немного посерфил и полетел в офис. На меня не обратили особого внимания. Все были заняты своими поручениями. «Привет, босс!» — кивнула мне Вара. «Склад опустошили, все перетащили под землю. Мы теперь долгую осаду выдержим. Патронов хоть залейте!» «Отлично. Я сейчас во внутренний чат кое-какую инфу скину. Как будет время, прочитай и выскажи мнение. Ну и там решим, куда его отправлять». В кабинете меня нагнала запыхавшаяся Яя. Кицуна выглядела смущенной. Она защищала перевозку оружия и потом дремала в комнате отдыха, и теперь боялась, что я отругаю ее за отсутствие. «Кофе будешь?» — улыбнулся ей. «Почитай чат». Во внутренней конфе, где состояли исключительно девушки из моего гарема, я расписал встречу с Долгоруким и поведал о его предложении. Срач, ой, то есть обсуждение, вышло очень бурным. Если опустить оскорбления и пожелания по засовыванию инородных предметов в непредназначенное для этого отверстие, общую реакцию можно было описать как посыл на три веселых буквы. Никто не собирался принимать выписанный нам ультиматум, зато они жаждали услышать, наконец, мой план. Даже собирались бросить свои дела и зайти в кабинет, но я запретил им. Вместо этого попросил организовать большое собрание в конференц-зале в расширенном составе. На меня напала какая-то странная апатия. Вообще ничего не хотелось делать. Чем ближе подходила развязка конфликта, тем сильнее было желание все бросить. Еле заставил себя встать с кресла и прогуляться по территории. Вид деловито работающих орков и гоблинов вдохновлял. Они готовили ящики с оружием к отправке моим новым вассалам. Еще бы найти столько транспорта. «Все готово, босс», — чуть склонила голову Фильги. «Ты уверен в составе?» «Да, идем, проводишь». В конференц-зале яблоку было негде упасть, ведь помимо доверенных лиц, через которых я обычно спускал приказы, сюда пришли и офицеры помладше, вместе с представителями всех рас. Альканиэль и ее подчиненные присутствовали на большом экране через видеозвонок. Были даже члены моей турнирной команды и Вяземская. «Всем привет!» — лениво махнул рукой, мигом пресекая все разговоры. Медленно осмотрел собравшихся. Заметил удивление у дворян и некоторых офицеров. «Ну да, вид у меня не самый торжественный. Кто сказал, что нельзя захватывать мир в спортивном костюме?» «Наступил час, которого мы так долго ждали. Вчера я имел интересный разговор с Владиславом Долгоруким, патриархом рода. Они занимают всего лишь 9-е место в Золотой Сотне, но не обманывайтесь. Именно они — главная угроза нашему общему благополучию. Пока они живы, мы не сможем построить желаемое общество». Послышался тихий ропот. В основном старались орки и гоблины, готовые хоть сейчас постукать всех наших врагов. «Пришло время действовать, и мы не одни в борьбе за справедливость. С нами союзники, сильные российские роды!» Немного повысил голос и показал на Меньшикова и компанию. Влад привстал и картинно поклонился аплодирующим ему эльфийкам. «Другие группы нелюдей от Урала до Владивостока присягнули мне в верности, а вскоре к ним присоединятся и те, кто живут за границей. Настало время действовать!» Поднялась настоящая буря ликования. Странные они. Я же еще не договорил. Пока моя основная аудитория вопила и хлопала в ладоши, следил за Радзивиллами и Вяземской. Юля и Лиза выглядели весьма растерянными. Элла же нацепила свою обычную ледяную маску. Наступает финальный этап нашей подготовки. В понедельник вы получите финальные приказы, а пока готовьтесь. Влад, мне понадобится твоя помощь в доставке оружия нашим союзникам в другие города. Могу на тебя рассчитывать?» «Конечно, Кир», — серьезно кивнул парень, получивший еще одну порцию оваций. «На этом все. Возвращайтесь к работе и ждите финального приказа. Свою команду прошу остаться». Лизе Вяземской не очень понравилось, что ее оттерли, но Вика взяла ее под локоток и шепнула что-то успокаивающее. Постепенно мы остались в зале всемером. «Новости про перенос финала слышали ведь?» — спросил у них и получил согласные кивки. «Они заменят наших соперников на крутых дуэлянтов и боевиков, чтобы убить меня. Возможно, и вас тоже. Вам стоит подумать, стоит ли вам участвовать». «А ты будешь?» — поинтересовалась Элла. «Конечно. Я слишком долго воевал за этот кубок, чтобы отказаться от него», — запальчиво ответил. «К тому же я сильнейший маг в истории. Не знаю, кого там выставят долгорукие, но им конец. Я за вас опасаюсь. Можете уйти, не обижусь. Выступим в усеченном составе. Или попрошу Николая Семеновича принять пару моих магов». «Я никогда не боялся битвы», — фыркнул Меньшиков. «Тем более финал. Наконец-то. Я с тобой». «Я тоже», — запальчиво воскликнула Юля. «Последний бой так хорошо прошел. Порвем их». Элла молча кивнула, поддерживая слова сестры. Луцкая, Яя и Торви, само собой, тоже решили участвовать. «Отлично, тогда спешу вас обрадовать. У нас будет по две тренировки в день. Мы должны быть готовы ко всему». «Погоди, ты же не хочешь сказать, что атака на долгоруких состоится в понедельник из-за турнира?» — прищурился Меньшиков. «Это как-то слишком». «Нет, конечно, просто удачно совпало. Нам еще нужно время для подготовки. Доставить оружие, разработать план до конца. Поверьте, их ожидает большой сюрприз». «Не терпится его увидеть», — привычно рассмеялся Влад. «Когда там тренировка? Мне надо отцу позвонить». «Через 15 минут вас проводят, а мне пока нужно поговорить с Торви». Возбужденно переговариваясь, члены моей команды покинули конференц-зал, оставив меня с саркастичной гоблинкой. «Мне показалось, или ты сейчас рассказал выявленному шпиону о наших планах?» — приподняла она бровь. «Не показалось. Убедительно получилось». Достал из инвентаря пару ледяных энергетиков и протянул ей. «Не помешают. Нам сейчас на тренировке потеть». «Не лучшая твоя речь, но выглядела вполне натурально». «Получается, мы не будем наступать?» «Почему? Будем. Новички возьмут Екатеринбург, Казань и все города западнее Урала в понедельник». С пшиканьем открыл банку и выпил сразу половину. Сердце часто застучало, зато в голове прояснилось. А наши силы вернут под контроль Москву. В первую очередь императорский дворец и казармы гвардии. Тогда ничего не понимаю. Долгорукие ведь будут готовы. А с ними и Черкасовы, Шуйские и Кутузовы. У них сильные дружины. Мы умоемся кровью. Надеюсь, они думают так же. Еще немного поддразнил закипающую девушку, после чего примирительно сказал ей. Ты все поймешь немного позже. Сейчас прости, не могу рассказать. Торви фыркнула, выбросила пустую банку и исчезла, отправившись в спортзал. Надеюсь, не выкинет ничего такого по пути. Остаток дня прошел, как я и обещал, в жесткой тренировке. Мы опустошали резервы, отрабатывая различные сценарии защиты и нападения. Сотнями крошили учебные мишени и входили в спарринги с эльфийскими и орочьими магами. Кстати, впервые встретившись с зеленокожими заклинателями, русские дворяне не смогли сдержать шока и позорно им проиграли. После ядовитых насмешек собрались и устроили им класс, так что тренировка вышла полезной для всех. Закончили поздним вечером, полностью опустошенные и с прибавившейся уверенностью. «Поговорил с отцом. Он согласился помочь с перевозкой. Считает, что вооруженные нелюди — твой единственный шанс на победу. И еще просил напомнить, что наш союз оборонительный. В понедельник не жди нашу дружину». «Не проблема. Вы и так мне сильно помогаете. Хорошо еще, что в финал никуда лететь не надо, а то бы пришлось снова конвой просить. Поскольку сражаться нам предстояло с Академией Кутузовых, которая тоже находилась в Москве, бой должен был пройти на нейтральной арене. Почему-то от моего предложения разыграть кубок в Капотне организаторы отказались. Порвем их всех!» «Обязательно!» — кивнул Влад, прежде чем подойти к ждущей его неподалеку эльфийке. «Ну все, бывай!» Он подхватил засмеявшуюся остроухую девушку на руки и понес к флайеру. «Эх, пропал парень!» Четверг и пятница прошли примерно так же. Мы готовились, наши враги тоже. Разведчики сообщали, что все военные роды в Союзе Старых Семей собирали свои дружины около Москвы. В город не заходили, чтобы не провоцировать раньше времени. Предупреждать знатные рода из Урала, Казани и других крупных городов они не стали, мол, не наши проблемы. Надеялись, что я распылю силы, и меня будет проще уничтожить здесь. Хорошее решение. Оно особенно понравилось провинциалам. Чуя слабость центральной власти, они уже не стесняясь устроили грызню за власть и пытались захватить себе побольше земель. Зато не будут нам мешать. Регента так и не избрали, но конфликты среди наших врагов действительно прекратились. Они решили сначала завалить меня и потом уже решить, кому достанется империя. Отсрочка, которую я получил благодаря их сварам, подошла к концу. С каждым днем кольцо вокруг меня сжималось все сильнее. Ко мне примкнули еще несколько слабых родов, не входивших в сотню. Плюс мы активно набирали людей в дружину Оболенских и даже пригнали из-за границы несколько наемных отрядов с помощью Рокфеллеров. Их появление здорово возволновало старые семьи. Некоторые даже решили, что это и есть мой главный козырь. Благодаря Торви и системе, я знал, что они твердо решили устранить меня во время финального турнирного сражения. Даже если я выиграю, просто нападут со всех сторон или взорвут стадион. А там уже с моей смертью все должно развалиться. Плохо, конечно, когда весь союз держится на одной личности, но таков путь темного властелина. Суббота, последние приготовления. Раздача тайных указаний в черных конвертах с временем открытия. Получил звонкий подзатыльник от Торви. Гоблинка не собиралась ждать и сразу вскрыла конверт. Само собой, я это предусмотрел и оставил ей всего один смайлик. Воскресенье, раннее утро. Позади жаркая ночь с Викой и Валанте. Надел парадную форму, вышел на улицу, поздоровался с остальными участниками. Элла смотрела с легким удивлением, но даже дружелюбно улыбнулась. Мы летели в сопровождении гвардии Меньшиковых и моей собственной. Стадион был переполнен. По ощущениям, половина зрителей состояла из дружинников вражеских родов. Но хватало и праздных зевак. Мы выступали на арене, которая, вот сюрприз, принадлежала Долгоруким. Здесь обычно проводили спортивные мероприятия. Ровное прямоугольное поле с молодой травой, свежий воздух, никаких укрытий, под тонким слоем земли сплошной бетон. Сбежать не получится. Члены моей команды встали позади, как мы репетировали. Я и Торви в запасных. Наши противники пока не появились. У нас было несколько минут. «Элла, у меня вопрос». Возвратил напрягшейся девушке ее улыбку и взял под локоток. «Зачем?» «О чем ты, капитан?» — нахмурилась она. «Ты прекрасно знаешь. Не ломай комедию», — вздохнул я. «Зачем ты решила сливать информацию моим врагам? Что они тебе обещали?» «Ух, какое напряжение!» Элла вырвала руку и отскочила, окружив себя мощным барьером. Владу понадобилось всего мгновение, чтобы оказаться рядом со мной, прикрывая мощным щитом. Юля переводила непонимающий взгляд. «Ты дурак, Кирилл, и всегда им был. Твои утопические мечты ни к чему не приведут, и сам утонешь, и остальных за собой потянешь». «Что они тебе обещали?» — повторил свой вопрос, сохраняя спокойствие. «Свободу! Я возглавлю рот и сама выберу, за кого выйти замуж. И Академия останется за Радзивиллами». «А как же Юля и отец?» «Отец уже свое отжил, а Юля? Ей придется смириться». «Ах ты дрянь!» — завизжала младшая сестра. Она попыталась метнуть в старшую фаербол, но ее по моей команде остановила Медея. «Пусти! Я ее уничтожу!» Хорошо, что до зрителей было далеко, и они ничего не слышали. По их рядам пронесся недоуменный гул. Они не понимали, почему мы вдруг начали ссориться. «Ты дурак, Кирилл!» — зло повторила Элла. «Знал о ловушке и все равно в нее пришел. Слишком самоуверен. Тебе не уйти отсюда живым». «Кто сказал, что я собираюсь отсюда уходить?» — громко расхохотался в ответ. Таким меня и уверили, наконец, объявившиеся противники. Как и думал, все сплошь опытные маги с коэффициентами от 1 до 3. Причем возглавлял их. Кто бы мог подумать, ППшка. Быстро же он уволился из мадам и пошел к злейшим врагам. Ни слова не говоря, бывший преподаватель метнул в меня свое фирменное заклинание, блокирующий любую магию, луч-негатор. Эффект удивил нас всех.